Глава 27. О том, как рассказать будущему мужу о том, о чем все равно рано или поздно узнает. Эта глава предназначена для дам, которые до замужества не вели монашеский образ жизни, а вели совсем другой образ жизни, отчего имеют в своей биографии много приятных воспоминаний. О многих приятных мужчинах, которые имеют аналогичные воспоминания об этих дамах. Что очень беспокоит этих дам, потому что они тоже хотят выйти замуж и боятся, что их жених узнает об их прошлом. Между прочим, зря боятся, потому что тут бойся, не бойся, а все равно узнают. Как говорит французская пословица, что знают двое, то знает и свинья. А здесь не двое, здесь раз, два, три, четыре, сколько всего? Всего не вспомнить? Ну, значит, положение действительно угрожающее. Потому что рано или поздно отыщется доброход, который шепнет вашему мужу на ухо, что вы с... и еще с... и с... тоже. Это не считая, что с и с теми двумя с. И что в этом случае сделает ваш обманутый в лучших к вам чувствах муж? Да, если не... И что такое предпринять, чтобы он этого не сделал? Как минимум, изолировать его от порочащей вас информации путем изоляции его от прежнего круга общения. Абсолютной изоляции, потому что самые близкие, которым вы верите как себе, подруги, становятся вашими злейшими врагами. Не от того, что хотят вас предать, но от того, что предадут непременно, совершенно не желая того. Опасная информация отличается тем, что обладает свойствами воды, то есть просачивается по капле, в конечном итоге проливаясь вся. Кто-то что-то сказал в одном месте, кто-то что-то в другом. Две по отдельности совершенно невинные информации зацепились друг за друга, сравнились, совпали и приобрели совершенно иное значение. К примеру, одна подруга по какому-нибудь второстепенному поводу вспомнила про мальчика Пашу, с которым были знакомы она и вы. Вы, естественно, этого Пашу не вспомнили, как ни пытались. На чем вы и разошлись. Но спустя пару дней другая подруга рассказала историю, в которой главными героями были она и, опять-таки, вы и Паша. Причем из этой истории вытекало, что такого события вы забыть не могли при всем желании. Отсюда вполне обоснованные подозрения мужа и начало ниточки, которую он обязательно пожелает подтянуть. Отсюда может быть только два выхода. Либо, следуя канонам западных боевиков, убирать свидетелей, либо убираться самой вместе с мужем, для чего отказать от дома всем, кто знал вас раньше. Лучше отказать в резкой форме, чтобы они не делали попыток возобновления отношений, или наоборот, все объяснить. Но на порог все равно не пускать. В случаях, когда вы пожили в прошлом не весело, а очень весело, советую менять географию. Советую уезжать туда, где вас никто не знает. В другой город, в другую область, в другую страну. Уезжать, чтобы начать все сначала. Именно так выступают ушедшие на покой проститутки, которые надумали остепениться завести мужа и ребенка. Я понимаю, что это трудно бросить все. Житое жилище, прибыльную работу, родственников, пейзаж за окном. Но иного выхода не может быть. Однажды мне довелось наблюдать сцену, которая началась как фарс, а закончилась как трагедия. Юноша и девушка, почти уже молодожены, ходили по магазинам, выбирая себе кольца и тому подобные свадебные атрибуты. Уже были приглашены родственники и друзья, было откуплено кафе и закуплено спиртное, но... Из-за ближайшего угла навстречу жениху и невесте вышла компания. Очень симпатичных и веселых ребят, которые очень обрадовались невесте. «Таня, какими судьбами!» — радостно заорали они и полезли обниматься. «А помнишь, как мы крутили в общаге, как нас ночами комендант гонял, а мы в туалете прятались? А Федьку помнишь, с которым ты чуть-чуть не поженился? Ох, он потом убивался, когда ты к Мишке переметнулась!» Я смотрел на невесту и видел, как она пыталась закрыть брызжущей радостью фонтан воспоминаний и не могла. Видел, как менялся в лице жених. Видел, как разрушается на моих глазах свадьба, как разрушаются судьбы. Уезжайте из города своего позора. Уезжайте, если не хотите попасть в подобную дурацкую ситуацию. А если не можете уехать... Если не можете уехать, то вам останется обо всем рассказать своему жениху. Потому что если о своем прошлом ему не расскажете вы, то, как я уже предупреждал, непременно расскажет кто-нибудь другой. Но ведь если он все узнает... Он выгонит меня? Не исключено. Но если все равно выгонит, то лучше пусть выгонит теперь. Одну без совместно нажитых детей, пока у вас еще есть шанс создать новую семью. Кроме того, я не настаиваю на том, чтобы вы рассказывали ему всю правду. Вполне довольно будет части ее, причем интерпретированной в менее болезненную для жениха сторону. Например, признаваясь ему в легкомысленном прошлом, убедитесь, что стали жертвой обстоятельств. Или жертвой чужих интриг, или жертвой приложения физических сил. И что на самом деле от этих «приключений» в кавычках вас тошнит. Закрепляя данную мысль, я предложу вам один из вариантов покаяния, который все переворачивает с ног на голову. Допустим, до вашего жениха у вас было штук 200 других мужиков. Такую информацию, конечно, не скрыть, как ни старайся, потому что почти каждый житель вашего городка либо имел с вами дела, либо являлся другом того, с кем вы имели дела, либо другом того друга, который знает того, с кем вы имели дела. В общем, о вашем истинном лице знают все, кроме жениха. И как выйти из этой щекотливой ситуации? С помощью чистосердечного признания, где все будет правда, и ваши гулянки, и те «много» в кавычках «мужики». Только будут другие мотивы ваших неблаговидных поступков. «Понимаешь, — скажете вы, — я до тебя жила в общаге». «Ну?» «Общага у нас была сам, знаешь, какая, сплошной криминал, по коридорам постоянно таскались всякие разные мужики, врывались в комнаты, приставали к девушкам». «Ну, а девушки у нас, знаешь, какие были? Прелесть, что за девушки? Ангелы, хотя и без крыльев». «Ну и что, зачем ты мне рассказываешь про какую-то общагу и про каких-то там девушек?» «Дело в том, что в институте я была старостой и отвечала за девушек своей группы». «Ну, что с того?» «Ничего, кроме того, что мне пришлось, отведя угрозу от них, взять удар на себя». «Какой удар?» «Ну, тех мужиков, которые таскались по общаге». «В каком смысле взять?» «В том самом смысле. В смысле, перекрыв дорогу, не пустить их в другие комнаты. Ну, иначе они бы добрались до девушек». «Вот, это уже совсем другое дело. Это уже не разврат, это самопожертвование во имя сохранения чести, возможно, самой жизни других. Это поступок сродни прикрытию отхода отступающей партизанской бригады силами смертников-добровольцев. За такие подвиги впору ордена на грудь навешивать». «Если ваш жених перенесет удар, то впоследствии, когда ему скажут: ты что, с ума сошел? Ты знаешь, со сколькими она? Ты знаешь, на ком ты женился?» «Знаю», — не без гордости ответит он. «На женщине, которая такой ценой спасла от поругания целую общагу». А чтобы он ответил, если бы она ему ничего не рассказала? «Вот. Так что думайте, сами думайте о том, в чем признаваться, в какой форме признаваться, и о том, в чем стоит признаваться, а в чем нет. А изложенный выше сценарий я прошу не воспринимать буквально как руководство к действию. На его примере я лишь показал примерную схему действий в случае, когда в вашей биографии не все благополучно. Но чтобы вы лучше поняли смысл моих советов и лучше их запомнили».